Известность его как оригинального художника все росла. Работы Андрея Шилаева, да-да, того самого, стали очень модны. Ценители искусства и коллекционеры рвали их друг у друга из рук, чуть ли не срывая со стен на персональных выставках. Он и раньше не был обделен вниманием, но теперь его популярность зашкаливала. Андрея стали приглашать на телевидение и радио. Журналисты, жаждущие взять у него интервью, обрывали телефон в людных местах, его начали узнавать и просить автограф. Но и эта внезапная слава не доставляла ему приятных эмоций. Наоборот, Андрей давно заметил, что цветовые пятна, какие он видит вокруг себя, это единственно те, что он оставляет на холсте кистью. Весь остальной мир незаметно сделался для него черно-белым, точнее, черно-серым, потому что белый цвет, цвет чистоты, в этом мире отсутствовал. Все, на что он смотрел, будь то ли первый снег или только что побеленная стена, казалось ему серым и грязным. Некоторое время он подозревал, что заболел некой редкой болезнью, что у него началась разновидность тотального дальтонизма. Но потом он нашел в себе силы признать, что дело, конечно, совсем не в болезни, а в том, что было причиной и всех остальных его бед, проданных воспоминаниях. Тогда на некоторое время у него появилась навязчивая идея. Ему вдруг безумно захотелось увидеть какой-нибудь яркий, чистый цвет, лучше белый. Из глубины памяти всплыло понятие «белое безмолвие». Так, кажется, назывался приключенческий роман, читанный им в детстве. Вроде бы люди, которые долго находятся за полярным кругом, чуть ли не слепнут от того, что постоянно смотрят только на ослепительно белый снег. Охваченный таким жгучим желанием, Андрей сорвался с места и слетал сначала на Северный полюс, потом в Антарктиду. При его-то деньгах он мог позволить себе и не такое. Но ни тот, ни другой вояж не оправдал его ожиданий. Везде он испытывал неудобства и раздражение, холод, никакого комфорта, даже элементарного. А снег казался грязным. Однажды, вскоре после возвращения из Антарктиды, Андрей неожиданно для себя решил зайти в церковь. Такого не случалось с ним очень давно. К верующим он себя не причислял, да и в его окружении было большинство атеистов. Но все-таки к религии он всегда относился, как бы это сказать, с уважением, что ли. Особенно это пришло с возрастом, годам к 30. Не то чтобы он стал истинным христианином, нет, он не посещал служб, не постился, не читал молитв, не ходил к исповеди. Мало того, он даже не знал, крещен он или нет, не успел спросить об этом у мамы. Но иногда, когда на душе становилось особенно тяжело, он заходил в церковь и просто бродил там, проникаясь той удивительной красотой и торжественностью, какие бывают лишь в храмах. Он подолгу вглядывался в иконы, изредка ставил свечки и каждый раз выходил из церкви, испытывая непривычное ощущение умиротворенности, легкости и чистоты, будто оставил там часть душевного груза и стал после этого лучше, добрее, искреннее. В такие минуты он почти не сомневался в том, что там наверху есть какая-то мудрая и светлая сила, не безучастная к нам, живущим, которая следит за тем, чтобы все страдания были вознаграждены по заслугам. И от этого осознания жить всегда становилось легче и проще. Конечно, Андрей понимал, что сейчас ему вряд ли удастся испытать что-то хотя бы отдаленно напоминающее прежние чувства и ощущения. Но все же, проезжая по Комсомольскому проспекту, когда он вдруг увидел, как замаячили вдали пряничные купола храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, что-то стронулось у него внутри, и он приказал водителю развернуться и ехать к храму. С давно забытым волнением Андрей прошел в ворота, поднялся по ступеням и переступил порог церкви. В первое мгновение ему показалось, что вокруг совершенно темно, и даже подумалось, что храм, наверное, не работает, даже свечи перед образами и те не горят. Но спустя минуту он понял, что ошибается, и свечи перед иконами теплятся, и освещение есть, и храм полон, даром, что он зашел не во время службы. Люди зажигали свечи, просящими глазами смотрели на образа, беззвучно шевелили губами, и Андрей к своему ужасу понял, что способен читать их мысли. Точно вся собравшаяся здесь толпа вдруг начала молиться вслух. Ну да, он явственно слышал, о чем просит каждый. Вон та некрасивая долговязая девица, не удосужившаяся прикрыть платком жиденькие светлые волосенки с отросшими темными корнями, молит Богородицу поскорее послать ей богатого мужа, чтобы можно было после развода с ним не работать и жить в свое удовольствие. Стоящий рядом с Андреем дядька колхозного вида хочет, чтобы разорился его конкурент, а толстая тетка слева просит смерти соседу по коммуналке, чтобы, наконец, вся квартира досталась ей и ее сыну. Андрей переводил взгляд с одного искаженного мольбами лица на другое и ужасался. Никто не пришел в храм с чистой душой, светлым родением о благе близких или с раскаянием. Все одержимы корыстью и ненавистью, хором просят лишь об одном — «Дай! Дай! Дай!» Голова у Андрея кружилась, от сладковатого запаха ладана перехватило дыхание, перед глазами все завертелось, огоньки свечей слились в сплошное кольцо адского пламени, и оно подступало все ближе. Вот оно, уже у его ног, вот лижет его одежду, а иконы в упор смотрели на него со стены, смеялись, разевая беззубые рты в жутком гомерическом хохоте. Андрей качнулся. Он был на грани обморока, как вдруг среди сонма видений проступил светлый лик Богоматери. Андрей устоял на ногах и замер, не отрывая взгляда от Богородицы. Он узнал ее сразу. Икона! Удивительно похоже на ту, что он когда-то, очень давно, купил у алкаша с вернисажа. То же положение Христа-младенца, прижимающегося щекой к щеке матери, те же складки платка, покрывающего ее голову, та же скорбь в ее глазах. Ему отчетливо до мельчайших подробностей вспомнилось, как он принес домой образ, как осторожно снял с него закопченный оклад, с каким благоговением обнаружил сохранившиеся под ним яркие сочные краски, а потом продал икону, как Иуда Христа, за 30 серебряников. Он всегда считал, что именно с того момента жизнь его резко переменилась, и только сейчас вдруг подумалось, не так уж и хороша была та перемена. Но раз эта икона вновь, спустя столько лет, показалась ему, то, быть может, это хорошее предзнаменование? Может быть, знак того, что не все потеряно? Жуткий калейдоскоп перед глазами остановился. Образа и огни свечей приобрели прежний облик. На ватных ногах Андрей обошел церковь, ища ту икону, спросить у нее совета. Но не нашел. Изображений Богородицы в храме было несколько, и ни одно не напоминало явившееся ему из воспоминаний. На всех этих иконах, по удивительному совпадению, Богоматерь смотрела в сторону, словно не желала встречаться с ним взглядом. Поняв, что найти образ ему не суждено, Андрей покинул церковь и окончательно пришел в себя только на улице, глубоко и прерывисто вдохнув грязного, загазованного московского воздуха. А возле его машины, опершись о капот, без всякого страха испачкать светло-кремовое пальто из тонкой шерсти, стояла старьевщица и с привычной усмешкой превосходства наблюдала за ним, появившись, как всегда, неожиданно и, как чаще всего в последнее время, не кстати. «Неудачная была идея посетить храм, правда?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, покровительственно продолжила. «Тебе надо было прежде посоветоваться со мной. Я бы тебя отговорила». «Скажи, почему так получилось?» — с трудом переводя дыхание, спросил Андрей. «Я ведь не продавал тебе воспоминаний о религии, о своих переживаниях, связанных с храмами. Я это точно помню». «Ну да, специально я их у тебя не покупала», — кивнула она, «но взяла к чему-то в придачу. Разве я не говорила тебе, что некоторые твои воспоминания идут бонусом, как товар дня в супермаркете? Купил 8 бутылок пива, получай сумку». Андрей бессильно махнул рукой.